Мрачные предчувствия мои оправдались. На другой день утром пришла Эмилия Федоровна и заявила, что ей необходимы 500 рублей на нужды ее семьи и 200 рублей на содержание пасынка во время нашего отсутствия. Федор Михайлович пробовал ее убеждать согласиться на 300 рублей для ее семьи и для пасынка, а дальнейшие деньги обещал доставить через 2 месяца. Но Эмилия Федоровна не согласилась, а отказать ей Федор Михайлович не имел силы. Слишком привык он со смерти брата заботиться об интересах его семьи. Среди дня Федору Михайловичу пришлось испытать новую неприятность. К нему неожиданно явился молодой человек, сын госпожи Рейсман. Она имела несколько исполнительных листов на Федора Михайловича суммою около 2000. Но так как муж уплачивал ей большие проценты, то она его и не беспокоила. Теперь же сын ее заявил, что мать просит уплатить по одному исполнительному листу 500 рублей и в случае отказа намерена обратиться к судебному приставу и просить его описать нашу обстановку. Федор Михайлович был чрезвычайно поражен этим неожиданным требованием, но ввиду настояния Рейсмана обещал уплатить завтра 300 рублей. В течение дня были получены письма от родственников, и выяснилось, что Федор Михайлович должен им выдать 1100 рублей, да уплатить Рейсману 300, у нас же налицо была всего 1000. Скажу откровенно, что мне показалось несколько подозрительным это внезапное требование всегда столь сговорчивой кредиторши, но я не высказала моих мыслей мужу. Поздно вечером, почитав все предстоявшие выдачи, Федор Михайлович с грустью сказал мне: «Судьба против нас, дорогая моя Анечка. Сама видишь, если ехать за границу теперь весной, то потребуется 2000, а у нас не наберется и одной. Если останемся в России, то можем на эти деньги прожить спокойно 2 месяца и даже, пожалуй, нанять дачу, которую рекомендует Эмилия Федоровна. Там я примусь за работу, и возможно, что осенью вновь появятся у нас деньги, и мы на 2 месяца съездим за границу. Если б ты знала, голубчик мой дорогой, как я жалею, что это не может осуществиться теперь. Как я мечтала об этой поездке, как она казалась мне необходимую для нас обоих». Видя подавленное настроение Федора Михайловича, я постаралась скрыть свое огорчение и бодро сказала: «Ну, успокойся, дорогой мой, подождем до осени, авось тогда нам больше посчастливится». Я сослалась на головную боль и поскорее ушла из кабинета, боясь разрыдаться и еще более огорчить мужа. На душе у меня была смерть. Все те печальные мысли и сомнения, которые так измучили меня и только исчезли на время московской поездки, вернулись ко мне с удвоенной силой. И я пришла почти в отчаяние, видя, что мечта, так пленявшая нас обоих, не может осуществиться. Только постоянное духовное общение с мужем, которое я так ценила в блаженные недели, предшествовавшие нашей свадьбе, думала я, и которое так украсило нашу московскую жизнь, может создать ту крепкую дружную семью, о которой мы мечтали с Федором Михайловичем. Чтобы спасти нашу любовь, необходимо хоть на 2-3 месяца уединиться и мне успокоиться от пережитых волнений и неприятностей. Я глубоко убеждена, что тогда мы с мужем сойдемся на всю жизнь, и никто нас более не разлучит. Но откуда взять денег на эту столь необходимую нам обоим поездку, раздумывала я, и вдруг одна мысль промелькнула у меня в голове. А что, не пожертвовать ли мне ради поездки всем своим приданым и таким образом спасти свое счастье? Мысль эта мало-помалу овладела мною, хотя исполнение ее и представляло некоторые трудности. Прежде всего, мне самой очень нелегко было решиться на эту жертву. Я уже говорила, что, несмотря на мои 20 лет, я была во многом ребенок, а в юности вещи, обстановка, наряды имеют большое значение. Мне чрезвычайно нравился мой рояль, мои прелестные столики и этажерки, все мое красивое, так недавно заведенное хозяйство. Жаль было его лишиться, рискуя не получить никогда обратно. Боялась я также недовольства моей матери. Выйдя так недавно замуж, я все еще находилась под ее влиянием и страшилась ее огорчить. Часть моего приданого была куплена на ее деньги. Что думала я, если мама обвинит моего мужа в излишнем пристрастии к своим родным и усомнится в его любви ко мне? Как будет страдать она, счастье своих детей всегда оставившая выше своего личного.